Любви, не ведающей совершенным, не станет. Питающим надежды на служение императору юношам и мечтающим попасть в императорский гарем девушкам полагалось уметь сочинять стихи. Плавная, ритмичная речь, соответствующая правилу четных пар, считалась признаком хорошего тона и вообще образованности. Принято было отвечать стихами на абстрактные вопросы при беседе, описание природных явлений и комплименты тоже требовали белого стиха, как и подписи к картинам. Поэты, посвятившие жизнь изящным искусствам, использовали более сложные формы. Их стихи насчитывали десятки строк, но строились по тому же принципу. Памятники древности и философские трактаты являлись эталоном совершенства поэзии. У Цяньхэн привез с собой несколько книг, состоящих из десятков различных стихотворений. Многие из них ученым следовало знать наизусть. Без этого было не сдать экзамен. У Цяньхэн предложил Сяо Цзэ прочесть их все, прежде чем они приступят к стихосложению. Чэнь Юэ заставлять не нужно было. Она любила читать, но в поместье не было интересных книг, а учебники она давно прочла и выучила. «Тебе будет легко освоить стихосложение, Чэнь Юэ», — сказал У Цяньхэн. «Поэзия сродни музыке, фальшивые ноты всегда на слуху». Он дал Сяо Цзэ время, чтобы изучить книги. После предстояло обсудить стих за стихом, разбирая его структуру, и уже потом приступать к сочинению собственных. Стихотворения в книгах были самого разного толка. Это позволило бы Чэнь Юэ значительно расширить кругозор. Поскольку она не покидала поместье, а значит, и не могла видеть жизнь, то ее видение мира было ограничено мировоззрением учителей. У Цяньхэн не считал это правильным, но не ему спорить с господами. И поскольку он не мог вывести ученицу в мир, то принес мир ей, хотя бы и на страницах книг. Поэзия была метафорична и вмещала в себя всю красоту мира, от взглядов на природу до чаяний сердца. Чэнь Юэ потребовалось 2 дня, чтобы прочесть их все, и еще 4, чтобы выучить наизусть. Экзаменовать ее У Цяньхэн не стал. Беседа всегда предпочтительнее допроса, коим по сути своей экзамен и являлся. У Цяньхэн установил правило — обсуждать по одному стихотворению в день, независимо от его размера. У Чэнь Юэ было слишком много вопросов, особенно когда речь в стихах заходила о том, чего она не видела. У Цяньхэну даже приходилось рисовать ответы на некоторые вопросы. Услышать о тигре и увидеть тигра — не одно и то же. Когда добрались до любовной поэзии, стало сложнее. Абстрактные темы трудны для восприятия, а опыт Чэнь Юэ ограничивался стенами поместья. Общие представления об эмоциях у нее имелись, но ей редко представлялся случай их проявлять. Она могла заскучать над уроком, обрадоваться дождю, испытывать досаду, сделав помарку, проявлять любопытство или нетерпение. Но феномен любви оказался для нее слишком сложен. У Цяньхэн говорил с ней о любви к императору, о дочерней почтительности. Сяо Цзэ, видно было, силилась понять услышанное, но выражение ее лица говорило о том, что безуспешно. «Почему я должна отдать жизнь за императора?» — спросила она. «Я буду ему служить, но почему я должна распрощаться с жизнью, если он мне прикажет?» «Такова безоговорочная преданность подданного к императору», — сказал У Цяньхэн. «Разве от живой меня не будет больше пользы?» — возразила Чэнь Юэ. О дочерней почтительности ей тоже было трудно судить, ведь она была сирота. «Твой дядя о тебе заботится», — сказал У Цяньхэн. «Он заменил тебе отца, к чему ты должна относиться с дочерней почтительностью. Что ты почувствуешь, если однажды он исчезнет?» Чэнь Юэ выгнула бровь, наклонила голову на бок и сказала: «Ничего, я почти не знаю его. Он никогда не приходит сюда. Думаю, я даже не замечу, если однажды он исчезнет». Ответ был обстоятелен и логичен, но это неправильный ответ, — машинально сказал У Цяньхэн. «Но, учитель, — возразила Чэнь Юэ, — вы ведь сами говорили, что неправильных ответов не существует, если это не математика и не грамматика». У Цяньхэн от ее слов несколько растерялся. «Так что я должна была почувствовать, если бы дядя исчез?» — спросила Чэнь Юэ с интересом. «Это причинило бы боль твоему сердцу», — сказал У Цяньхэн. «Сердце не обманешь. Оно понимает больше рассудка. Если ты подумаешь о чем-то грустном, сердце начинает болеть, ведь так?» Чэнь Юэ прижала руку к груди и сидела так с задумчивым видом довольно долго. потом встрепенулась и помотала головой. «Действительно», — пробормотала она, — «становится больно». «О чем ты подумала, Чэнь Юэ?» — спросил У Цяньхэн, решив, что Сяо Цзэ могла вспомнить умерших родителей. Чэнь Юэ слегка покраснела и скороговоркой ответила. «Если бы исчезли вы, учитель. Когда я подумала об этом, сердцу стало больно». «Хм», — стушевался У Цяньхэн. «Это почтительность ученика к учителю. Ну, теперь ты хотя бы понимаешь, о чем идет речь». Чэнь Юэ взяла книгу, полистала ее, отыскивая нужное стихотворение. «Учитель, здесь написано, любви неведущей совершенным не станет. Значит ли это, что я не смогу стать совершенным человеком, как того хочет от меня дядя, если не пойму, что такое любовь?» «Хм...» — опять сказал У Цяньхэн, задумчиво поглаживая подбородок. «Думаю, когда ты полюбишь, ты сразу поймешь, что это такое. Природа любви одинакова. Ты всегда думаешь о том, кого любишь. Он не выходит у тебя из головы. Тебе хочется заботиться о нем и чтобы он заботился о тебе. Мысль о разлуке тебя устрашит, и ради него ты будешь способна на что угодно, будь то подвиг или чудовищное злодейство». «О, сказала Чэнь Юэ, и глаза ее широко раскрылись, точно она вдруг осознала что-то важное, но доселе ускользавшее от восприятия. «Так это бывает?» «В общих чертах», — сказал У Цяньхэн. «Любви неведущей совершенным не станет», — повторила Чэнь Юэ, держа перед собой на вытянутых руках раскрытую книгу. «У меня столько вопросов, но они все неясные. Не могу пока выразить их словами. Мне нужно над этим подумать, учитель». У Цяньхэн согласно наклонил голову. Чэнь Юэ положила книгу на стол и устремила взгляд в пространство. У Цяньхэн подпер голову рукой и непроизвольно на нее загляделся. Чем станет для Чэнь Юэ ее необычная внешность, подспорьем или проклятием? Император любит диковинки и будет рад заполучить еще одну, живую, в свою коллекцию. Ходили слухи, что император держит при себе только красавицы, ночами из его покоев доносятся сладострастные стоны. Чэнь Юэ легко может стать его фавориткой. Кому бы не хотелось обладать таким чудом, как девушка со светлыми волосами и необычными глазами. Император придет в восторг, увидев ее. У Цяньхэн нахмурился и прикусил кончик ногтя, размышляя, отчего негодует при мысли об этом. «Учитель?» — позвала Чэнь Юэ. У Цяньхэн мотнул головой и посмотрел на Сяо Цзэ. Пока они предавались размышлениям, солнце скрылось за стенами поместья, но его отблески еще играли на листве деревьев, на камнях садовых дорожек, на светлых волосах Чэнь Юэ. У Цяньхэн, как во сне, протянул руку, коснулся ладонью щеки девушки и поцелуем ее губ. Чэнь Юэ опешила на мгновение, потом резко оттолкнула У Цяньхэна и убежала. У Цяньхэн опомнился, схватился за лоб. «Что я наделал?» — пробормотал он. «Зачем? Как глупо! Меня же теперь выгонят!» Как странно было говорить о сожалениях и не испытывать их.